Думая о ней, я так ярко и зримо представил ее милый облик, добрый сердечный характер, ее мягкие заботливые руки, теплый взгляд, всегда чуть встревоженных глаз, ее ласки, о которых вдруг вспомнил, словно прикоснулся, невзначай к раскаленным углям. И заныла разбереженная рана. Да как я мог сомневаться и раздумывать, оставаться здесь, у амебы, или возвращаться домой к Олесе? И каждый миг приносил все новые и новые воспоминания, зримые, сочные, режущие по сердцу. Вот она несет воду из колодца, два полных ведра на коромысле, руки лежат поверх, как у лебедушки, шаг легкий, танцующий, на лице радостная улыбка. Вот ныряет в Байкал, выныривает с пучком диатомовых водорослей, сдергивает маску, смеется, размахивая водорослями, как букетом цветов, только с длинными уходящими в воду стеблями. Вот сидит на крылечке с крузом на коленях, жмурится навстречу солнечным лучам. Такая вся светящаяся, счастливая. Однако странно, я помнил только Олесю. Все остальные — сын, внук, соседи по биостанции — сливались в нечто безликое, единое, невнятное, и в душе не вызывали никаких чувств, сердце молчало. Мой вперед смотрящий опять подозрительно засуетился на макушке. Я перестал грести, огляделся. Сколько времени мы плыли, трудно было сказать, но довольно долго. Однако, когда я обернулся, громада материка была столь же близка и внушительна, как и в момент нашего отплытия, как будто все это время мы буксовали на одном месте. Внезапно вокруг нас поднялся плавный, со скругленными краями кратер. Края его сомкнулись над нами капсулой, которая постепенно оформилась в знакомый и такой привычный нам кокон. Зажегся сиреневый свет, Круз, тотчас бросив портфель, перебрался с макушки в мои ладони. Мы замерли в ожидании дальнейших сюрпризов. В верхней части кокона из глубины светящимся драгоценным камнем появился уже знакомый нам глаз. Кот, как загипнотизированный, подтянулся на лапах к моему уху. Мысль, промелькнувшая у меня, еще не успела оформиться в вопрос, как амеба ответила: «Есть ли нечто высшее, чему поклоняется великое единое целое? Есть ли Создатель всего сущего? По всем каналам есть миры, разнообразные. У каждого мира свой Создатель, эволюция, слияние, созидание великого единого целого после хаоса рождения, равновесие внешнего и внутреннего, вечность. Разнообразие миров — причина хаоса. Миры гибнут, миры возникают. Над мирами властвуют эволюции. Их много. Эволюции сходятся в ничто. Там тайна перехода. Создателя всего сущего нет. Расширение, сжатие, упругость, натяжение — устойчивость каналов. Разнообразие переходит в великое единое целое, либо разрыв, хаос, сжатие, возврат в ничто». Похоже, амеба способна была даже предвосхищать мои вопросы. «Вы решили вернуться. Великое единое целое поможет вам. Вы уже другие. Вас будет трое. Вы ускорите создание великого множества одинаковых, а через него великого единого целого. Эволюция требует отсечь случайности. Человек ожидаемый — основа будущего великого множества одинаковых. Вы — первый человек ожидаемый. Вы поддаетесь влиянию синего света, поэтому отпускаю. Ваше прежнее обличие будет восстановлено, время вернется. Помните, человек ожидаемый связан с великим единым целым, будет жить вечно. Глаз внезапно уплыл внутрь. Кокон чуть приподнялся, стенки его стали прозрачными, как будто были сделаны из чистого оптического стекла. И вдруг в белесой расплывчатой дали океана возник какой-то пузырь, который мгновенно стал разрастаться и разгораться ярким огнем. Он уже казался раскаленной лампочкой, когда внезапно лопнул, и весь горизонт засветился невыносимо яркой полусферой. Я машинально прикрыл рукой глаза, кот забился под свободную ладонь, задрожал. Но и сквозь руку я ощущал убийственную яркость распухающего там шара. Да, уже не полусфера, а огнистого цвета шар медленно лез от кромки горизонта ввысь. За ним тянулась сизая, уродливая, темнеющая к низу нога, как у гигантского гриба. «Батюшки мои!» — успел подумать я с ужасом, узнавая картинку земного чудовища. Уж не бред ли, не мираж ли опять? Кажется, амеба доигралась. Кокон затрясся. Я обернулся. Вся громадная масса материка буквально ходила ходуном. Судорожные волны прокатывались от края до края. Холмы и горы исчезали в одном месте и вздымались в другом. Похоже, амеба билась в истерике от боли и ужаса. Громадные волны, одна выше другой, мутными валами пошли от берегов вдаль. Наш кокон рухнул вниз, покачался, толчками пошел в глубину. Стон, жалобный, умоляющий о помощи, стон боли, любви и злого торжества, казалось, исходил от каждой клеточки, конвульсивно дергающейся поверхности стенок. Стон пронзил меня, как пронзают сотни стрел летящую птицу. В сознании причудливо сплелись зловещий пылающий шар над горизонтом, и этот стон, отчаянный плач раненого лося, его сирены, оповещающие о смертельной опасности и скорой победе. Я почувствовал, как мой бедный кот заполз мне на грудь, точно туда, где я его когда-то обнаружил, к самому сердцу. Стенки кокона резко, конвульсивно сжались, обтекли нас с крузом, задрожали. Давление нарастало, казалось, еще миг, и от нас останется лишь мокрое место. Стон, как эхо, откатывался все дальше и дальше, слабел, угасал, пока не затих совсем. И стенки опали, отпустили нас. Успокаивающими легкими поглаживаниями они принялись ласкать, убаюкивать нас. И прикосновения эти, о чудо, полностью сняли напряжение и чувство страха. Мы с Крузом расслабились и готовы были заурчать от удовольствия. Кот сладко потянулся у меня на груди, зевнул, и вдруг снова раздался голос амебы. «Сила агрессии превзошла все пределы, великое единое целое поможет больной планете, вернет вас. Человек ожидаемый возможен, возвращение будет долгим, канал забит. Великое единое целое расчистит канал. Что ждет нас на Земле?» — хотел спросить я, но тут же услышал ответ. «Вернетесь, узнаете. Что будет с человечеством? Человек ожидаемый победит разнообразие. Океан сущности поможет создать великое множество одинаковых. Только тогда возможно великое единое целое на вашей планете. Путь Стенки амебы мягко обволокли меня и Круза, и мы погрузились в долгий целительный сон. Глава 8. Первый десант. Канал пересыхал. Кокон двигался медленнее, с трудом, рывками, продавливаясь сквозь густеющий кисель. Временами казалось, что все, конец. Навечно замурованы в застывающей слизи, но амеба сдерживала обещание, и кокон снова начинал ускоряться до новой пробки. Наконец силы ее иссякли, и кокон встал, зажатый загустевшей массой. «Что будем делать?» — спросил я кота, сидевшего у меня в ладонях. «Вспомним способ, изобретенный ранее», — ответил кот. «Прогрызаться к поверхности? А если это сотни, тысячи километров? Ну тогда засыхать здесь. Видишь, как мало осталось жижи. Еще день-два, и мы высунем языки». «Да, ты, как всегда, прав. Ну тогда не будем терять время». Кот прыгнул на стенку, и с урчанием, которое требовалось главным образом для подбадривания себя, вцепился молодыми зубами в дряблую кожицу кокона. Я поднялся на затекшие ноги, вынул из портфеля тельняшку и трусы, оделся, расчехлил телескоп, разъял его на две половины и, действуя трубой, как лопатой, стал врубаться в стенку кокона рядом с Крузом. Мы специально пошли в бок, чтобы проверить, не хлынет ли сверху обычная вода, если мы застряли недалеко от поверхности. Боковой ход хорош был еще и тем, что сохранял на всякий случай наш кокон от раздавливания. К тому же, если бы кокон вдруг двинулся снова, мы легко бы влезли в него через боковой ход. И должен признаться, что соображения эти достойны опытного инженера, высказал Круз, наделенный разнообразными талантами. К счастью, до поверхности оставалось совсем немного. Сквозь прозрачную студенистую массу уже пробивался дневной свет. И мы с яростью набросились на стенку. Трудно сказать, сколько времени мы прорубались сквозь эту прозрачную глину, но внезапно тонкий слой ее, отделявший нас от поверхности, рухнул на нас, и мы с замиранием сердца вылезли на свет Божий и застыли пораженные. Мы были на дне котлована, довольно глубокого и просторного. Вдали, у вертикальной стены, деловито почавкивая, работал обычный ковшовый экскаватор. Грузил самосвалы, которые один за другим подкатывали под ковш по спиралевидной дороге, ведущей наверх. Круз прилег возле хода отдохнуть и присмотреться. А я слазил в кокон за портфелем и второй половинкой телескопа. Едва я высунулся из дыры, как кот с шипением прыгнул мне на голову и силой загнал вниз. Притаившись в яме, я стал осматриваться. Кот то и дело царапал мой бок и шипел. «Чего же ты испугался, дорогуша, после всего, что мы пережили?» Гляжу и вижу. Вверху, вокруг котлована, плохо различимые на ярком цвету и потому незамеченные сразу, столбики с колючей проволокой, вышки в виде прозрачных шаров на трех ножках, фонари, какие-то антенны, пулеметы. Нас, попки, в кавычках, к счастью, не заметили, потому что охраняли внешние подходы, а мы сидели внутри. Мы переглянулись с Крузом и тихо-тихо сползли обратно в наш надежный, уютный кокон. Там была еще лужица киселя, и мы подкрепились. Решили ждать темноты. Если нас схватят внутри зоны, без пропусков, вообще без документов, считай, затаскают, замордуют, и не рад будешь, что вернулся на землю. Нравы наши мы еще не забыли. Но главная забота — туда ли нас вывез кокон? Почему котлован? Почему колючка и охрана, да еще с пулеметами? Дождавшись ночи, мы по-тихому вылезли наружу. Котлован был залит ярчайшим светом. Работы шли и ночью. Поток машин не уменьшился. Машины были мощные, иностранных марок. На ярко-оранжевых бортах черно-выпукло сверкало название фирмы. В. Багин энд Д. Каланчихин, ЛТД. Надпись эта, составленная из иностранных слов, показалась мне полной абракадаброй. За годы, проведенные вдали от земли, я, кажется, совсем забыл, что значат эти символы. Но память — странная штука. Получив укол, она ворочается, пыхтя и ворча, как старый скряга, нехотя разбирает завалы слежавшегося барахла и вдруг находит то, что требует от нее настырный мозг. Но это шло подспудно, как бы само собой. Я же был озабочен совсем другим. Шансов выбраться незамеченными почти не было. Маленький, совсем крохотный шансик давали самосвалы. Когда подъезжали и отъезжали, между ними создавалась этакая подвижная зона теней, и внимание водителей рассеивалось. Можно было как-то скользнуть под машину, уцепиться за что-нибудь и выбраться из зоны. Так мы и поступили. Круз, разумеется, было проще. Кот, ночь, оказался в зоне, что скота возьмешь. Но я-то крепкий молодой мужик, причем в столь странном одеянии, да еще с портфелем и с телескопом. Вот потеха будет для скучающей охраны, если сразу не прикончит. Но повезло. Кот проскочил незамеченным через ворота. Я запрыгнул в кузов и зарылся в глину, благо она была достаточно сухой и легкой. За зоной, на темном участке понтонной дороги, я соскочил с машины, и вскоре мы с Крузом встретились за глыбами насыпной дамбы, ведущей с Ольхона на материк. Ольхон мы узнали сразу, по очертаниям. Слава богу, с этим все было по-прежнему. Кобылья голова и скалодевы были на месте. Но вот карьер, как он возник здесь, в самой глубокой точке Байкала. И почему такая охрана? И куда увозят глину в кавычках? Это же высохший кисель. Фирма ведет разработку, частная фирма, стратегическое сырье амебы. Значит, надо было побыстрее уносить отсюда ноги. За те годы, что мы с Крузом провели вместе, мы так привязались друг к другу, что даже и в мыслях не могли допустить, что расстанемся хотя бы на час. Поэтому и здесь, на земле, решили двигаться к биостанции вместе. Конечно, мы были несказанно рады снова дышать воздухом земли, видеть родные скалы Ольхона, тайгу, горы, синий простор Байкала. Но возвращение на родину после стольких лет отсутствия и перемены в нас чисто физиологического свойства, омоложение, огромный опыт, которым обогатило нас путешествие, все это несло с собой кучу проблем. Во-первых, следовало решить, с кем мы, с амебой против разнообразия жизни человечества и человека, или наоборот. У меня было достаточно времени, чтобы хорошенько обдумать все, что происходило в моей жизни, в прошлом, на земле, и то, что увидел и узнал у амебы. Что мог я извлечь из этого громадного и уникального опыта и с чистым сердцем завещать людям, посоветовать им? Если учесть, что все в мире меняется, и я в том числе, то, увы, вряд ли я смог бы предложить человечеству нечто внятное. Слишком разнообразным оно было, а я уже не был тем наивным, самоуверенным «профессором», в кавычках, каким знали меня люди в моей прошлой жизни. Конечно, разнообразие жизни вообще, и земли в частности, было милее моему сердцу, чем империя амебы. Но надо учитывать и другое. Конечно, амеба смогла бы освободить человечество от столь изнурительных «борьбы побед и поражений», в кавычках, от ядерного оружия, от противостояний разного рода. Но что получило бы человечество взамен?